23. Максим. Ого! Какая горячая штучка вышла из Юльки. Еле-еле удалось дотащить ее до входа в здание, потому что она так искренне и жарко вешалась мне на шею и нашептывала пошлости на ухо, что не пришпилить ее членом к тяжелой стеклянной двери, билингвы, было крайне сложно. Внутри она и сама почувствовала себя свободнее, и меня уже не сдерживали приличия. Здесь меня знали. Можно было остановиться прямо посреди холла и, наконец, взять то, что она предлагала. Горячие, подрагивающие от нетерпения губы, жадный жаркий девичий рот. Выпить ее до дна и наблюдать, как вновь наполняется похотью взгляд. Как она стонет так громко, что оглядываются даже невозмутимые охранники. Я мгновенно затолкал ее в лифт, чувствуя, что еще немного, и мой член прорвет ширинку костюма от Бриони, чтобы поздороваться с нашей новой шлюшкой-стажеркой. До кабинета совсем недалеко, могу и потерпеть. Нет, не могу. Стоило закрыться дверям, как Юля сама распахнула пальто и с таким громким кошачьим мяуканьем потерлась всем своим великолепным обнаженным телом об меня, что у меня волоски на коже встали дыбом. Все остальное стояло так, что можно было бурить скважину к центру земли. Всего одно движение, но от него искры посыпались из глаз, а дальше я уже не соображал. Одной рукой дернул ширинку, другой развел влажные от смазки Юлины бедра, задрал ее ногу повыше, упирая ее в стену рядом с кнопками этажей и одним движением насадил ее на себя. Она вцепилась в мои плечи пальцами, ахнула и откинула голову, так горячо сжимаясь внутри для меня, что появилось опасение, что это может быть мой самый короткий и позорный секс в жизни. Но закончить это прямо так было бы слишком обидно. Закушенные губы, помутившийся взгляд и то, как она сама извивалась на моем хрене, сносили мне крышу просто капитально. Я втолкнулся в нее до предела, сжал попку ладонью и принялся вколачиваться с рыком в покорное жаждущее тело. Юля повизгивала, стонала, шептала, терлась об меня, закатывала глаза и выдыхала. Еще. Перед глазами плыло красно-черное марево. Хотелось вколотиться в нее не только по самые яйца, а и вместе с ними, вдолбиться. Пронзить ее насквозь, нанизать на себя как бабочку на шпильку, елозить внутри горячей текучей киски, штурмуя раз за разом. Но лифт, увы, приехал на наш этаж. Юля жалобно всхлипнула, когда я выдернул из нее член, жала бедра, скручиваясь как от сильной боли, и посмотрела на меня огромными глазами. В них читалось «За что?». А губы шептали «Еще». Пока открывались двери, я успел заправиться и завернуть Юльку обратно в пальто. Обхватив ее за талию, быстрым шагом повел через длинный коридор к нам в кабинет. Не дай бог, там окажется кто-то из топ-менеджеров, отдеру ведь прямо при нем и не волнует. Но, по счастью, там не было даже Муратова. Куда бы он ни вышел, все было к лучшему. Я хотел быть первым. Едва дверь захлопнулась, Юлька рухнула на колени и дрожащими пальцами начала высвобождать из ширинки мой член. Я поднял ее за локоть, сдернул пальто, которое мешало прижимать пышущее влажным жаром тело к себе, и, вгрызаясь в ее губы, пробормотал. «Горячая. Такая горячая. Тебя мало. Как я хочу сейчас твою попочку». И моя рука жадно стиснула ее ягодицу, отводя ее в сторону и позволяя пальцем добраться до заднего входа.